Интуитивное убеждение, о котором я только что упомянул, вероятно, возникает у нас от того, что очки времени и пространства, все представляющее во множественном виде, на мгновение теряют свою силу. По поводу универсальности веры в метампсихоз О'Бри в своей прекрасной книге об индийской нирване справедливо говорит: это старое верование обошло весь мир, и в глубокой древности оно было так распространено, что один ученый-англичанин считает его не имеющим ни отца, ни матери, ни родословной. Уже в Ведах и во всех священных книгах Индии метампсихоз, как известно, представляет собой ядро брахманизма и буддизма. Поэтому он еще и теперь исповедуется во всей неисламизированной Азии, то есть среди большей половины человеческого рода. Он имеет там силу глубочайшего убеждения и оказывает невероятно могучее влияние на практическую жизнь. Точно так же был он и верой египтян, от которых его с восторгом переняли Орфей, Пифагор и Платон. В особенности же придерживались его пифагорейцы. А то, что его исповедовали и в греческих мистериях, это неоспоримо вытекает из девятой книги законов Платона. Немезий говорит даже: без исключения все греки, которые признавали бессмертие души, думали, что она переносится из одного тела в другое. О природе человека, глава 2. Точно так же учение метампсихоза содержится и в Эдде, именно в Волуспе. Не в меньшей степени было оно и основным принципом религии друидов. Цезарь о Гальской войне. Пикте «Тайна барда острова Британии». Даже одна магометанская секта в Индостане, бахры, о которых обстоятельно повествует Кольбрук в «Азиатских исследованиях», том 7, страница 336 и далее, верует в метампсихозы, потому воздерживается от всякой мясной пищи. Даже у американских и негритянских народов, даже у австралийцев находятся следы этого учения, как это можно видеть из английской газеты «Таймс» от 29 января 1841 года. В этом номере дается тщательное описание казни двух австрийских дикарей, преданных ей за поджог и убийство. И мы читаем: «Младший из них встретил свою участь ожесточенно и мужественно. Его мысли были направлены на месть. По крайней мере, единственные слова его, которые можно было понять, гласили, что он воскреснет в виде белого, и это придавало ему мужество». Точно так же и в книге Унгевиттера «Австралия, 1853 год» сообщается, что папуасы в Новой Голландии считают белых своими же родственниками, вернувшимися на свет. Все это показывает, что вера в метампсихоз представляет собой естественное убеждение человека, когда он отдается непредвзятому размышлению о жизни. Именно эта вера является действительно тем, за что Кант незаконно выдает свои три мнимые идеи разума, то есть философемой, прирожденной человеческому разуму и вытекающей из его собственных форм. И если где-нибудь мы ее не находим, то это значит, что она вытеснена иного рода учениями положительной религии. И я замечал, что она сейчас же оказывает непосредственно убедительное влияние на всякого, кто только впервые услышит о ней. Послушайте, например, как серьезно высказывается о ней даже Лессинг в последних 7 параграфах своего «Воспитания человечества». И Лихтенберг в самохарактеристике говорит: «Я не могу отрешиться от мысли, что прежде чем родиться, я умер». Даже столь чрезмерно эмпирический Юм говорит в своем скептическом трактате о бессмертии, страница 23, метампсихоз, следовательно, единственная система этого рода, к которому философия может обратить свой слух. То, что противостоит этому верованию, распространенному во всем человечестве и убедительному как для мудрецов, так и для народов,